разбил Стенена Стуре, умершего от ран, но обещал не касаться прав шведского народа. Он восстановил здесь только в звании упсальского епископа Густава Тролле, возвратился скоро в Копенгаген и не прежде как в ноябре следующего года явился снова в Стокгольм. На самом деле вторичная попытка Кристиана II восстановить власть датской короны над Швецией имела место в 1520 году. Шведы потерпели неудачу, и коронация Кристиана II как наследственного короля состоялась также в ноябре того же года. Смотри, Андерсон, «История Швеции». Тролле Густав, конец 15 века, 1535 год, шведский государственный деятель, архиепископ Упсальский. Никто не знал цели его прибытия. Он объявил, что явился для венчания шведской короной. Обряд венчания произошел в тех формах, которые внушили народу недоверие и опасения. В числе сановников, присутствовавших при торжестве, не было ни одного из шведов. Потом, по обычаю, он возвел несколько дворян в рыцарство, между ними опять не было ни одного шведа. Наконец он объявил прямо, что, завоевав это королевство мечом, он намерен мечом и управлять им. Тролле, архиепископ Упсальский, примас королевства, первый подал повод к жестокостям со стороны короля. Он потребовал вознаграждения за нанесенные ему прежде бесчестие отрешением от сана. Он потребовал наказания своих противников. Следствие над ними продолжалось недолго. Найден был акт, которым низлагался архиепископ. Все лица, подписавшиеся к нему, несколько епископов и важных сановников, были взяты под стражу. На основании собственного их признания и подписи произнесен смертный приговор. 8 ноября 1520 года осталось памятью для народа, названное днем кровавой бани. Безвинно, без суда все эти лица были казнены. Даже между зрителями их казни, те, которые обнаружили к ним участие слезами или словом, были предаваемы смерти. Датские солдаты и королевские наемники грабили дома городских жителей под тем предлогом, что последние состоят в шведской партии и не питают любви и уважения к датскому королю и правительству. Бесспорно, христиану нечего было опасаться со стороны шведов. Народ в датских областях равнодушно слышал о казни людей, принадлежавших к высшему обществу, от него далекому. Но в это дело вмешалась Ганза. Известна великая ее роль в эпоху средних веков. Этот союз торговых городов получил сверх того огромное политическое значение. Недовольствуясь обыкновенными выгодами, он потребовал монополии в тех государствах, где вел свою торговлю. Часто его требования не были исполняемы, но часто вполне осуществлялись. На скандинавском полуострове вся торговля была в руках ганзейских городов, у них повсюду были здесь свои фактории и конторы, чужие корабли не смели приставать сюда для сбыта и покупки, народ был поставлен в необходимость покупать дорого, продавать дешево. Правительство, издавна связанное этими отношениями и постоянно бывшее у Ганзы в долгу, не могло противиться ее действиям. Первый, кто подумал об освобождении народа от этой тягости, был Христиан II, и это навлекло на него еще более бедствий, чем самая его жестокость. Любек, стоявший во главе союзных городов, был встревожен намерениями короля и должен был принять все меры, чтобы им воспротивиться, тем более что Ганза доживала уже свои последние годы. В ней поднялось опасное соперничество. Особенно страшны были ей нидерландские города Антверпен и другие, которым Христиан II хотел доставить перевес на рынках скандинавских. Эти-то торговые интересы заставили Любек принять такое деятельное участие в судьбе Густава Вазы. Густав успел бежать из Дании и нашел убежище в Любеке. Требование христианам его выдачи не было исполнено. Густав снабжен был деньгами для начала своих предприятий, а обнадежен деятельной помощью в случае восстания в Швеции и отправился искать там осуществление своих надежд. Известны всем его приключения в этот период жизни. Он подвергался величайшим опасностям. За голову его положена была цена. Несколько раз изменяли ему друзья его молодости. Наконец, народ